Глава 14. Гостевая ванна в этом доме размером с квартиру, в которой я вырос, и самую малость смахивает на фойе театра. Запасной комплект одежды у меня с собой. Быстро принимаю горячий душ, следом прохладный и совсем холодный. Где-то здесь и спортзал должен быть. Хорошо бы полчаса позаниматься, взбодриться, но времени нет. Я пользуюсь одноразовым станком, чтобы привести лицо в более-менее приличный вид. Ладно. Скорее всего, помощник судьи Яхонтова допоздна перечитывала Конституцию и сейчас дрыхнет с ней же в обнимку, пока я тут прихорашиваюсь. Так даже лучше. Проверю, что угол аптеки пуст, и домой спать. В полной тишине замок двери едва слышно щелкает. Я уже знаю, кого увижу, поэтому практически не удивляюсь. Ирена пару вдохов мнется на пороге, пока в ванну не влетает Баунти с оттопыренным хвостом. После кошки заходит ее хозяйка. Я уже в штанах, поэтому не дергаюсь. Спокойно снимаю черную футболку с вешалки, натягиваю. Я закончил, спасибо, что пустили. Ноль вопросов вслух. Какого дьявола она тут делает? Сознательно не развиваем тему, не провоцируем ответы. Оставляем пути отхода открытыми. «Да что вы такое говорите?» Всплескивает руками Ирена и подходит ближе. Она босая, двигается бесшумно. Говорит тоже полушепотом, на октаву ниже, чем ранее. «Мне так жаль, что мы испортили вам выходные, простите. Могу я предложить вам завтрак или что-нибудь еще?» Я старательно избегаю смотреть на нее или на ее отражение в зеркале. Прямой взгляд мужчины на женщину вне рабочей ситуации можно принять за агрессию. Где агрессия, там и секс. Спасибо, но я правда спешу. Вишневецкая бесспорно хороша собой. Пенюар красиво струится по бледной коже, черные распущенные волосы небрежно рассыпались по плечам. Я была буквально парализована ужасом. Понятия не имею, что эти три подонка могли со мной сделать, а потом появились вы. Нагнетает. С вами была еще одна девушка. Кто она? Можете не говорить, если не хотите. О, вы в курсе? Как? Впрочем, так даже лучше. Это очень глупо, вы решите, что мы сумасшедшие. Не в моих правилах судить людей. Я всего лишь прикидываю, может ли от нее в будущем исходить угроза. Это Вера, дочка Аркадия от первого брака. Она недавно получила права и не справилась с управлением. Те парни нас подрезали, она растерялась, бедняжка. Вера иногда берет эту машину, ей еще не купили ее собственную, и она рада любой возможности погонять. Поверьте, она просто забрала меня с девичника. Я не планировала садиться за руль, честное слово. Мы подумали, это хорошая идея. Вы, наверное, считаете, что мы богатые придурки, да? Она была трезвой? Конечно. Почему тогда сбежала? У девочки непростые отношения с матерью. Понимаете, мы неплохо ладим, но мама Веры считает предательством тот факт, что мы не ненавидим друг друга. Ирена вздыхает. У Аркадия сложный период. Он с самого начала этого проекта не в себе. Психует, срывается на мне и детях. Вчера я просто немного расслабилась, уже 1000 раз пожалела. Но кто бы мог подумать, лучше бы я взяла такси. Будучи под кокосом, взять на себя вину в ДТП было более хорошей идеей, нежели поссорить Веру с мамой. Вы не знаете ее мать. Вы правы, не знаю. Ольга Ивановна, Олива, Оливстрой. Горько усмехается Ирена. Она считает, раз фирма названа в ее честь, то и принадлежит ей. Я так устала, Савелий Андреевич, так чудовищно устала от напряжения. А от вас веет надежностью, это манит сильнее любого магнита. Я смотрю в мраморную плитку, пока надеваю носки. Как я-то, черт возьми, устал держать лицо. А девочку 18-летнюю вы одну в машине бы не оставили. С этими идиотами? Ни за что. Аркадий не отвечал. Я отправила ее на такси и позвонила вам. Ирена делает шаг ближе, касается моего плеча, ведет рукой. Я думала, мне конец. «Перестаньте, пожалуйста», — говорю спокойно. «Простите, вас это смущает или вам не нравится?» «Это правда лишнее?» «Простите». Вишневецкая вспыхивает, отшатнувшись, а потом взрывается горькими рыданиями. «Я хочу надежности. Это разве так много? Чтобы мой муж, когда я в беде, срывался на помощь, а не пихал стриптизершам деньги в трусы. Хотя бы 10 минут побыть в крепких руках». Почувствовать силу, хотя бы, пожалуйста. Я смотрю в пол, туда же падает ее пеньюар. Я едва держусь, видите? Он проснется утром и будет на меня орать. Ирена, в понедельник Игорь отгонит вашу машину в сервис, я думаю, и следа не останется. Вашему мужу не за что на вас орать, и помните, да, у Аркадия Игоревича сложный нервный процесс, но любой процесс, каким бы долгим он ни был, не бесконечный. Сейчас вашему мужу нужна поддержка, как никогда раньше. И в итоге вам за нее воздастся. Пообещайте мне, что будете осторожны. Ладно, если вы просите, я обещаю. Взяв вещи, я покидаю ванну так ни разу и не взглянув на Вишневецкую, дабы не оскорбить. Я ничего не видел. Отказываться, когда увидел, это оскорбление. Плоскомор де Баунти провожает до самого порога, смотрит вслед своими жутковатыми на выкате глазами. Ссориться с женами доверителей плохо, обычно это вредит работе. Лучше бы они все были верными, а не красивыми. Но как же достала грязь. Всюду грязь, опустошение, и сам я в ней по уши. Настроение паршиво, я курю две подряд, пока голова не начинает кружиться. Выжимаю из тачки все соки и психую сам на себя за этот дурацкий крюк до Яхонтовой. Чистоплотная девочка из интеллигентной семьи. Не удивлюсь, если до сих пор девственница. Ну или спала исключительно с любимым на кровати среди лепестков роз. В моей школе таких было аж две. Они ходили с охраной, пока не переехали вместе с родителями в другой район. С охраной в том числе от таких беспризорников, как мы с Алтаем. В универе я легко общался с элитой, но всегда давали понять, что у каждой дружбы есть границы. Может, Яхонтова потому и цепляет меня так сильно, что раньше я как бы был недостоин с такой общения. И несмотря на годы и годы моего каторжного труда и вагон достижений, ничего не изменилось. Александра всем своим видом постоянно это показывает. Достоинство у нее врожденное, как цвет глаз или разрез рта. Она тоже элита. Психически здоровые дети, психически здоровых и дружных родителей, счастливые семьи. Подарки под елкой в Новый год, свечки на торте в день рождения. Причем их количество соответствует количеству лет именинника. Эти люди в науке, в судебной системе, они в медицине, в финансах и в образовании. На таких семьях страна держится. Личное превосходство Александра, естественно, как воздух, и оттого не должно раздражать. Но меня раздражает. Видимо, все еще живы какие-то триггеры. Светофор долгий, я стою на нем 90 секунд, барабаню пальцами по рулю. Опаздываю. Если она и приходила, то уже точно ушла. Такие цацы больше минуты не ждут, а я опаздываю на 8. Не вышло приехать раньше, хотя по пути нахватал кучу штрафов за превышение. Не мог предупредить о том, что задерживаюсь. Впрочем, это все не важно. Мне бы домой да обдумать, что делать с этой дракой в баре под катом Ирены. Абсолютно уверенный, что возле аптеки никого нет, я выжимаю педаль газа, а когда заворачиваю за угол, вижу Александру. По тормозам. Она одета в кукольно-розовый спортивный костюм. Темные очки закрывают глаза. Идеальная осанка, волосы собраны в тугой хвост. Александра, даже когда ждет мужчину, полна достоинства. Она смотрит в мобильник, и я понимаю, что стоило купить букет. Даже взгляд бросаю на заднее сиденье, будто он мог бы там внезапно появиться силы мысли. Букет не появляется. Машина со шлейфом останавливается аккуратно напротив Александры, и я выхожу на улицу. Увидев меня, она искренне улыбается, буквально расцветает. А у меня слова застывают на языке. Что редкость? Поэтому, обойдя капот, просто открываю ей дверь. «Ух ты, как галантно!» — хвалит Александра звонко. Прежде чем сесть в машину, ненадолго задерживается рядом, медлит. Поднимает глаза, и мы смотрим друг на друга в упор. «Вы всегда такой джентльмен или только по воскресеньям?» «Простите за опоздание, Александра Дмитриевна. Оно непростительно, и я полностью раздавлен». Она моргает, чуть смутившись. «У вас мокрые волосы». Она действительно касается моих волос, проверяя. Пробегается по затылку пальцами, и волна холода разливается по шее и спине. Александра ведет себя запросто, словно каждый день мы только и делаем, что трогаем друг друга. Я чуть отшатываюсь, просто потому что нервный после ночи не ожидал. Она сразу отдергивает руку, и я удерживаюсь от того, чтобы поймать ее ладонь и положить обратно. Я же говорю, спешил. Вас ведь продуют, садитесь в машину скорее. Она сама быстро юркает в салон. Я снова обхожу капот и занимаю водительское кресло. Александра уже пристегнута. Руки на коленях, поза напряженная. Можно начинать заседание. Усмехаюсь. Машина трогается. Проспали или... Александра вдруг прижимает ладонь ко рту. «Савелий, а вы вообще спали сегодня?» На ее лице отражается догадка, и уголки губ по-детски опускаются. «Только не говорите, что это все роллы».